Рассказ второй. Старые друзья. А наш огонь никогда не гас, и пусть не верит ничего. Не так уж много на свете нас, чтоб нам не хватило его. Чтоб нам не хватило. Нет, что бы Танюшка ни говорила, но это ничуть не походило на оружейный склад. По крайней мере, как я их себе всегда представлял, строгие ряды стоек с оружием. В жизни я их складов все равно не видел. Скорее, это напоминало оружейную башню из повести Крапивина «В ночь большого прилива», где вооружался главный герой Сережка. Эту книжку я очень любил. Было еще одно сходство, пожалуй, более верное, только очень уж неприятное, поэтому я и не подумал о нем сразу. Если я что-то понимаю, то люди свалят оружие так, одной большой остро располагающейся кучей, только в одном случае. Если сдаются. Перед моими глазами встала картинка из фильма, или, может быть, я ее сам выдумал. Люди проходят между двумя рядами других людей и складывают, почти бросают оружие в конце этого живого коридора. С лязгом и шорохом выползают из ножен потерявшие хозяев клинки. Все как здесь. «А где хозяева?» Я даже огляделся с неприятным холодком, почти ожидая увидеть где-нибудь у стены скелеты. Конечно, там ничего не было. «Странненько», — сказала вдруг Танюшка, и я вздрогнул. Девчонка задумчиво смотрела на эту кучу. «Их как будто бросили, потому что не нужны». «Это еще не самое странное». Я почему-то ощутил нервную дрожь. «Страннее то, что все оружие здесь боевое». «А?» Танюшка посмотрела на меня, сведя густые брови. «Это как?» «Мы с тобой тут уже долго, но не видели ни одного человека», — задумчиво сказал я. «Когда говоришь вслух, мысли легче оформляются, и иногда сам удивляешься тому, что говоришь. Пока думал, все выглядело не так. А тут все оружие именно, ну, античеловеческое, понимаешь? Никто же не ходит на медведя или волка со шпагой или саблей. Топор там нужен. Или рогатина какая-нибудь. А тут нет оружия на зверя, только на человека». «Ну...» — Танюшка вообще-то не спорщица, но сейчас, наверное, почувствовала, как мне хочется, чтобы меня опровергли. И начала опровергать. «Может, его потому и бросили, что оно тут не нужно, а всякие топоры с собой унесли». Мне стало смешно. Не очень хорошее это было веселье. Истеричненькое. Мне представилось, что некоторые люди входят сюда, сваливают мушкетерскую снарягу, затыкают за пояса топоры и уходят. Д'Артаньян, переквалифицировавшийся в киржака-раскольника. Но какой-то резон в Танюшкиных словах все-таки был. Я подошел к оружейной куче. «Нет, танк». Медленно и уверенно сказал я. «Этими штуками пользовались и за ними ухаживали, смотри». Действительно, оружие ничуть не походило на брошенное за ненадобностью. Кромки клинков все еще сохраняли голубовато-серебристую заточенность, а остальное полотно, наоборот, было серым и выщербленным. Не музейного вида было оружие, не лакированное, понимаете? Если в книжках пишут правду, с таким хозяин расстается только вместе с жизнью. Я почувствовал, как во мне разрастается любопытство и восхищение этим оружием. Руки буквально зудели, тянулись к клинкам. «Танюшка, я, наверное, кое-что возьму», — разыгрывая неуверенность, сказал я. Танюшка вздохнула. «Игрушки нашел». «Да все-таки защита!» — я опустился на корточки. «Ого! Я тоже покопаюсь, может, найду, что интересно, одеяло, например», — сообщила она, обходя оружейную свалку. «Не порежься», — машинально сказал я. Среди клинков преобладали прямые шпаги и их производные. Я считал себя спецом по холодному оружию и всегда испытывал к нему слабость, как к оружию благородному, но сейчас у меня просто разбегались глаза. Я брал новые и новые образцы, выдвигал и рассматривал клинки, касался разнообразных гард и ножен, тянул, пробуя на прочность потрескавшиеся широкие перевязи. Выбрать было очень трудно, как раз из-за невероятного обилия, и скоро я понял, что ничего не выберу. Как тот осел, который сдох с голоду между двумя кучами морковки. Поэтому я просто закрыл глаза, встал, сделал два оборота и на ощупь поднял то, что попалось под руку. «Выбрал?» — насмешливо спросила Танюшка. Она сидела на корточках со своей стороны кучи, держа на коленях какой-то кинжал. «Ага», — отозвался я, разглядывая то, что мне досталось. «Мне повезло. Наверное, в награду за решимость. Ножны и оружие оказались простые, обтянутые черной кожей с остальными скрепами. Рукоять тоже не восхищала. Покрытая шероховатой кожей же, ее обвивала прочно прессованная металлическая нить с навершием в виде шляпки гвоздя, защищенная ребристой гардой раковиной и нехитрым плетением толстой проволоки. Бронзовая, почему-то подумал я, хотя не знал точно. Лезвие, шириной в 3 пальца у основания, без выборок, гладкое, имело в длину 90 сантиметров, не меньше, и к концу сбегало до 2 пальцев ширины. Поднявшись на ноги, я провел несколько фраз. Танюшка смотрела без насмешки, она видела меня на дорожке и знала, что это серьезно. «Возьмешь эту шпагу?» — спросила она. «Это не шпага», — ответил я, любуясь оружием. «Это палаш». У шпаги обе стороны заточены на всю длину, а лезвие в сечении ромб или линза. А тут лезвие клин, и обух заточен только на 1/3 от острия. «Спасибо за лекцию», — поблагодарила она. «Так ты его берешь?» «Беру», — кивнул я. «Правда, он, Танька, тяжелый. 3 раза, если не больше, тяжелее рапиры, а я к ней привык. Смотри, как у меня медленно все получается. И инерция какая!» Я вновь показал несколько фраз. «А, по-моему, все нормально», — критически всматриваясь, сообщила Танюшка. «Это тебе кажется», — вздохнул я. «У меня вся сила в скорости. Ай, беру его!» Ножны крепились на широкой перевязи. Причем на лопасти было место для 2-го клинка, а на груди еще 1 чехол. Я повздыхал и зарылся в кучу под ироничным взглядом Таньки, объяснив, место же есть, а пустое некрасиво. Я больше ничего не успел найти. Танька, бесшумно что-то там раскладывавшая, подала голос. «Ого, смотри!» Она протянула мне арбалет. Вернее, мне сперва показалось, что арбалет. Винтовочная ложа, покрытая поцарапанной лакировкой, короткий лук с толстой тетивой, металлический кованый спуск, красивое и не очень тяжелое оружие. Я подержал его в руках и поднял глаза на девчонку. «Может, мне этот арбалет взять?» Задумчиво спросила она. «Ну, это не арбалет», — ответил я, — «это аркебуза». «Ты меня за неграмотную не считай», — холодно заметила она, опасно сверкнув глазами. «Я даже картинку помню в учебнике. Аркебуза — это ружье с фитилем». «Да нет, Тань», — не стал смеяться я. «То есть правильно все, это аркебуза, но вот такие штуки, самострелы, которые стреляют не стрелами, а пулями, тоже называются аркебузами. Ты посмотри, там стрелы есть». «Сейчас вот!» — она подняла в руке кожаный мешочек с завязкой, судя по всему, тяжеленький. «Ты прав, как всегда. Стрел нет, а это...» — она раздернула завязку и удивленно сказала. «Олег, это же подшипники!» Я принял мешочек. «Да, он весил ого-го, а внутри, правда, оказались никелированные подшипники». «Ну что ж, отличные пули, но тоже наводит на мысли». «Бери!» — посоветовал я. — 100 метров он бьет наверняка, и не хуже пистолета. — А как им пользоваться? Вопрос был коварный, но я не мог ударить в грязь лицом и, высокомерно хмыкнув, заявил, «Ну, это просто, смотри». Это в самом деле оказалось просто. Аркебуза имела странно современную конструкцию. Почти автоматный затвор отводился назад до упора, и в отверстие наверху ложа вкладывалась пуля, затвор опускался, и он, чуть продвигаясь вперед, фиксировал пулю в стволе. После этого аркебузу можно было вертеть как угодно, пуля не выкатывалась. Правда, и разрядить оружие становилось возможно лишь выстрелом. Танюшка несколько раз вхолостую щелкнула спуском, кивнула и продолжила поиски. Похоже, она увлеклась. За год нашего знакомства она набралась от меня немало, в том числе и любви к оружию. Я смотрел, как она копается с решительным видом, по временам сдувая с носа прядь русых волос и поймав себя на том, что широко улыбаюсь, поспешно вернулся к поискам. Почти тут же я нашел еще один клинок. Как подгадал, в пару к палашу. Это был ромбический в сечении кинжал с полруки длиной, с широко разведенными и выгнутыми по сторонам клинка длинными усами гарды. Удобную насеченную рукоять венчал солидный конический набалдашник. Прикинув оружие в руке, я закрепил кинжал во 2-й петле лопасти. Он подошел идеально. Я даже подумал, что отнюдь он и не выпал. Танюшка тоже нашла себе один клинок. Широкий, в ладонь, плоский кинжал длиной 30 сантиметров, с простой, но удобной пожелтевшей костяной рукояткой в мелких выемках. На одной стороне лезвия, в 2/3 где-то длины, шла пилка, и я уже настроился приколоться, что девчонки даже в оружии видят инструмент, но передумал. Пилка в самом деле могла оказаться полезнее моего палаша. Под руку мне попались 3 цельнометаллических кованых ножа с широкими концами, метательные, и я задумался. Олег Фирсов и Игорь Басаргин, которые постоянно тренировались метать ножи, учили и меня, но я оказался бездарным учеником. Правда, ножи мне понравились, и я сунул их, влезли хорошо, в чехол на груди, после чего встал с сожалеющим взглядом, окинув кучу, которую приходилось оставлять. Рядом с Танькой, кроме арбалета, пуль в мешочке и кинжала, к которому она подобрала ножны, лежала широкая перевязь в мелких клепках и короткий прямой нож. Сейчас она увлеченно тянула что-то из кучи, какой-то ремень. Я решил заняться поисками шпаги для нее, но меня остановил удивленный возглас Танюшки. «Олег, пистолет!» Она держала этот самый ремень в руке, патронтаж с большой кобурой. В гнездах ремня тускло подблескивали патроны, 20 штук. Они походили то ли на толстые сигареты, то ли на тонкие тюбики губной помады. Заполнена была половина гнезд. «Это револьвер», — я открыл кобуру, заметив, что в гнездах под крышкой есть еще 7 патронов, и достал оружие. «Наган, 7-зарядный». «Ты умеешь с ним обращаться?» «Теоретически», — признался я в ответ на вопрос девчонки. «Я и теоретически не умею. Забирай и благодари за находку». «Спасибо!» — пылко и искренне ответил я, тут же перепоясываясь и подгоняя ремень под себя. Я прижал им перевязь, чтобы не болталось, и поймал брошенный на меня задумчивый взгляд Танюшки. «Я смешно выгляжу?» «Знаешь, нет», — медленно ответила она и не договорила. «Вообще наоборот», а потом тряхнула головой. «Теперь медведи нам не страшны». «Да нет», — огорчил я ее. «Из нагана медведя не убить, это опять-таки против человека оружие. Вернее, его завалить из твоей аркебузы». «Ага, значит, на медведей ты предоставляешь охотиться мне?» — возмутилась Танька. «Это не по-джентльменски». «Давай лучше тебе что-нибудь еще найдем». Я присел было, но уткнулся палашом в пол, и под насмешливым взглядом Танюшки вынужден был неловко поправить оружие. Да, кажется, надо привыкать. Пока что с оружием на поясе я ощущал себя скорее странно, чем по-мушкетерски, но вот зато клинок Татьяне отыскался сразу. «А чё это он такой длинный?» — критически спросила она. Я вытащил из ножен мягкий, красной кожи, действительно почти метровый, чуть изогнутый остроконечный клинок, заточенный с одной стороны с овальной маленькой гардой, защищавшей рукоять под 2 руки. Клинок был тонкий и гибкий. «Это корда, кавалерийская сабля», — объяснил я. «Самое девчоночье оружие, и можно и рубить, и колоть. Давай подгоним по тебе, вставай». Девчонка послушно поднялась. Перевязь для корды, как я и ожидал, была сделана на спину. Я накинул ее так, чтобы рукоять поднималась над левым плечом, начал было, пропустив руки под мышки, подгонять ремень на груди у Танюшки, но внезапно страшно смутился. Хотя еще ни к чему не прикоснулся. И отдернул руки, надеясь, что не покраснел. «Давай это, застегни, как удобнее, Тань». Не поворачиваясь, она склонила голову и завозилась с ремнем, без единого слова. Я стоял сзади и молчал, злясь на себя. Глупость какая-то. Мы же с ней еще на земле в походах спали чуть ли не под одним одеялом и... А тут словно обожгло. «Так?» Она повернулась ко мне, большим пальцем отбросив со лба волосы. Я кивнул, потом спохватился и спросил. «Нигде не тянет?» «Все нормально», — заверила она и провела ладонью под перевязью. «Глупо выгляжу». «Знаешь, нет», — вспомнил я ее недавний ответ на подобный вопрос. «А эту аркебузу где носить?» «Тоже за спиной», — сообщил я. «Давай поищем еще пули». Мы немного покопались среди оружия. Я поймал себя на мысли, что мне хочется взять еще несколько клинков, и чтобы не соблазнять себя, отошел в сторону и достал револьвер. Откинул шторку барабана. Наган оказался полностью заряжен, донца патронов медно поблескивали. Запихивая оружие назад, я подумал, что трудно будет выхватить его быстро. Крышку, что ли, отрезать? Так выпадать начнет. Навершие палаша снова попалось мне в глаза, и я только теперь заметил, что на этой плоской шляпке гравирован значок. Это была свастика. Самая настоящая свастика, только скругленная какая-то. На миг во мне шевельнулось отвращение. Глубоко заложенное, генетическое что ли. Но уже в следующую секунду я почти с испугом понял, как совершенен и уместен этот рисунок. И отвел глаза, решив, что палаш от него хуже не станет. Правда, мысль все-таки странная. Чего совершенного в свастике? «Смотри, Олег, перчатка!» Танюшка, отчаявшись, похоже, найти пули, подошла ко мне, держа в руке перчатку, левую. Это была крага, высокая и жесткая, хотя тонкая, на вид желто-коричневого цвета и потрескавшаяся. «На, примерь!» Я примерил и обнаружил две странные вещи. Во-первых, ладонь от запястья до кончиков пальцев была подшита тонкой металлической сеткой. Я вспомнил, что читал про такие вещи в «Графине де Монсоро». Кстати, до конца книжку так и не осилил. А второе, у меня маленькая рука, довольно-таки хорошо набитая и рукоятью рапиры, и гантелями, и черенком лопаты, но маленькая даже для мальчишки. А перчатка была мне впору, и я почти с испугом подумал, что носил ее до меня такой же мальчишка, как я, а потом он... Меня тряхнуло нервной дрожью, словно заглянул в холодную пропасть, где не различишь, что там на дне, и только ветер доносит, да ли гул ледяного потока, то ли запах гниения. «Я возьму это, спасибо, Тань». С этими словами я убрал крагу под перевязь. Она кивнула, рассеянно, даже не посмотрев на меня, потому что водила пальцем по освободившемуся участку пола. Потом подняла на меня свои серьезные зеленые глаза. «Смотри, что тут написано!» С удовольствием придерживая рукоять палаша, я обошел раскиданную нами кучу оружия и, нагнувшись, в самом деле увидел надпись. Кто-то неизвестно когда выцарапал на каменном полу английское слово или аббревиатуру «белые штрихи на сером». Trap. По английскому у меня была четверка. Может быть, даже не вполне заслуженная, и я мог только смотреть на это слово с умным видом. А Танька, не поднимая головы, продолжала водить пальцем по штрихам. Потом сказала: «Тут написано по-английски «ловушка», Олег». У нее по этому языку было отлично. Мы будем жить с тобой в маленьком хижине. Впервые за несколько дней мы были по-настоящему сыты. Впервые сидели у огня в помещении, впервые на одеялах, которые еще немного попахивали сыростью. Прежние хозяева, или захватчики, этой башни запасли огромную поленницу сухих, звонких березовых и ольховых дров на втором этаже, куда уводила винтовая лестница. Она же вела и к люку, выходившему, наверное, на крышу, на сторожевую площадку, но мы туда не полезли. На поленнице лежали тонкие, но прочные и легкие серые одеяла. Танюшка, осмотрев и подергав их, сказала, что это настоящая верблюжья шерсть. Одеял было десятка три, все не новые, но чистые. А за поленницей, в промежутке между ней и стеной, нашлись совершенно неожиданно слегка подмокшие сухари и несколько консервных банок с незнакомыми этикетками на непонятном языке. Мне показалось голландском. Консервы были тронуты ржавчиной, но не вздувшиеся, и Танюшка сварила в найденном тут же котелке суп с мясом, а с сухарями сделали бутерброды. Пока она занималась этим, я перетаскал вниз часть дров и половину одеял, из которых устроил два лежбища. В щель дверного косяка забил пару кинжалов и, удовлетворенно попинав дерево, вернулся к костру как раз в тот момент, когда Танюшка объявила о готовности ужина. От сытости я осоловел и откинулся на сложенное валиком одеяло. С оружием я чувствовал себя совсем иначе, чем без него. Танюшка, сидя напротив, рассматривала мою куртку. «Продрал, а у меня ниток нет», — вздохнула она. «Расползется?» «Не расползется», — ответил я. «Немецкая, надежная». «На завтра консервы и сухари еще есть, а потом все», — подвела она итог и засмеялась. «Вот, а! 3 часа назад ты об этом не мечтала, а теперь недовольна. Котелок и одеяло надо взять, да?» «Возьмем», — кивнул я и встрепенулся. «А в смысле?» «Но мы же тут не останемся», — пожала плечами Танька. «Надо все равно искать людей». «Надо? А надо ли?» И я быстро, но обстоятельно рассказал о том, что было ночью. Танюшка сидела, не сводя с меня глаз, молчала. Потом вдруг сказала: «Поучи меня фехтовать, Олег».